морям и океанам жизни в первый раз плыву. От России к дальним странам путь я на юга держу. Там, где солнце, там, где небо голубо, как бирюза. Нет зимы и вечно лето, нет снегов, но есть мечта. Персидский залив, и ты как персик хороша. Развернись и завернись, моя шальная душа. Персидский залив, гуляют волны за кормой. И мы вдвоем с тобой под солнцем, там, где берег золотой. Там, откуда я приехал, только еле до сосна. Экзотические страны и не снились никогда. Здесь жара в разгаре лета, а в Сибири холода. А здесь на палубе девчонки, загоревшие с утра. Персидский залив, и ты как персик хороша. Развернись и завернись, моя шальная душа. Персидский залив, гуляют волны за кормой. И мы вдвоем с тобой под солнцем, там, где берег золотой. Я под пальмой голубою хоть три срока отсижу. Познакомился с тобою и с тебя глаз не свожу. Только лайнер белоснежный снова подает гудок. Возвращаемся обратно мы на северо-восток. Персидский залив, и ты как персик хороша. Развернись и завернись, моя шальная душа. Персидский залив, гуляют волны за кормой. И мы вдвоем с тобой под солнцем, там, где берег золотой. Персидский залив, и ты как персик хороша. Развернись и завернись, моя шальная душа. Персидский залив, гуляют волны за кормой. И мы вдвоем с тобой под солнцем, там, где берег золотой. И мы вдвоем с тобой под солнцем, там, где берег золотой.